27 декабря. Четверг. Борис проснулся от звонка будильника. Оборвал негромкую мелодию, покосился на спящую Лизу, полежал. Голова была не то чтобы тяжелой, а какой-то пустой. Мысли об Ирене не вызывали тяжелой боли, как вчера. Он даже порадовался, что все получилось так, как получилось. Не для него это — иметь любовницу и постоянно врать жене. И Лизу бросить он бы не смог. Антонина права, это было бы откровенной подлостью, он на такое не способен. Единственное, чего он сейчас хотел, это чтобы в его жизни все было ясно, чтобы никакая ложь не опутывала его клейкой паутиной и вызывает тошноту и уныние. Лиза вздохнула, повернулась на другой бок. Борис осторожно встал, пошел в ванную, потом на кухню. Вспоминать, как вчера устроил у сестры почти истерику, было стыдно. Он позвонил Антонине, едва сев в машину. «Что на тебя нашло вчера?» Сестра ответила не сразу. Наверное, он ее разбудил. «Сам не пойму, извини». «Помнишь, бабушка говорила, что бывают несчастные семьи? Не муж и жена, а семья в целом. Жизнь не ладится у всех, у детей, у внуков», — помолчав, задумчиво спросила Антонина. «Я бабушку не помню, а что она говорила, тем более». «А я помню». Бабушка спорила с родителями и утверждала, что на детей падают грехи родителей. Почему-то я тот спор запомнила. «Чушь!» — поморщился Борис. Философствования сестры начинали раздражать. «По-моему, детишки казнокрадов очень неплохо себя чувствуют. Деньги не всегда приносят счастье». Антонина замолчала, но Борис почему-то не прерывал разговор. «Наверное, ты просто устал», — наконец проговорила сестра. «Я не люблю лжи», — вырвалось у него. «Мне от вранья делается противно». «Хорошо тебя понимаю», — фыркнула Антонина. «Знаешь, я недавно решил, что Лизу шантажируют. Я даже пытался за ней следить». Встреча с Иреной странно на него подействовала. До этого он никогда не откровенничал с сестрой. Он ни с кем не откровенничал. «Она передавала кому-то деньги?» — перебила Антонина. «Да», — неохотно признался Борис. «Ее не шантажируют. Выброси из головы». «Откуда ты знаешь?» «Неважно. Знаю». «Тоня». «Боря, я ничего больше не скажу. Лизу не шантажируют. С ней все в порядке». Телефон умолк. Борис бросил его на соседнее сиденье. Слева к выезду из гаража проехала соседская «Хонда». Борис улыбнулся и помахал соседу. Сосед был молодой и веселый. Здороваться с Борисом парень начал давно. Почему-то Борис ни разу не встречал его вне гаража. Впрочем, он вообще редко видел соседей, не считая мамаш с детьми, которые много времени проводили на детской площадке. Вчерашний день не прошел даром. Он чувствовал себя разбитым. А еще чувствовал желание немедленно что-то сделать, чтобы жизнь снова стала ясной и понятной. Чтобы у сестры не было от него секретов, и ему никогда не приходило в голову следить за собственной женой. Впрочем, Лизе он не верил всегда. Иначе не стал бы перед женитьбой знакомиться с ее документами. Борис решительно выбрался из машины и вернулся домой. Жена уже проснулась, но еще не встала. Он остановился в дверях спальни, глядя на удивленную Лизу. «Твой бывший коллега вернул деньги?» Лиза смотрела на него с недоумением, но без страха. От того, что она не испугалась, стало легче. «Помнишь, ты давала взаймы какому-то парню?» «Вернул», — кивнула Лиза и, сев на постель, обняла колени. «Сейчас никто не просит займы», — не отставал Борис. «Когда нужны деньги, берут кредит». Вот теперь в глазах промелькнул страх. Борису даже показалось, что она сейчас заплачет. «Я платила ему за то, что он занимался моей машиной», — Лиза опустила глаза. Она съежилась, словно пыталась спрятаться от Бориса. «Я же говорила тебе, что хочу перекрасить машину». Вранье было мелким и совершенно необъяснимым. Он с самого начала так и предполагал. Но от этого делалось не менее противно. «Если хочешь оставаться моей женой, начиная с этой минуты, никогда мне не ври». Она подняла на него несчастные глаза. Прежний Борис мгновенно сделался бы виноватым. Новый Борис, ободряющий, равнодушно кивнул жене и снова спустился в гараж. Заводя, наконец, машину, он показался себе роботом, вовсе не имеющим эмоций, как будто Ирена отняла у него возможность огорчаться и радоваться. Нет, не роботом, мертвецом. Мертвец Борис выехал из гаража и свернул в сторону работы. Предстоящий день казался бесконечным и таким убийственно скучным, что он завыл бы, если бы продолжал оставаться человеком. «У меня сегодня только двое больных», — доложил Семён за завтраком. «И всё. Больше до Нового года у меня больных не будет, и я просил никого не записывать». Он поднял на Наташу глаза и виновато улыбнулся. «Оставайся здесь, а? Поскучаешь пару часиков, и я приеду». «Не могу». Наташа собрала со стола грязные тарелки и принялась мыть. «Нужно отвезти заказчице картину. Я и так с этим тяну, неудобно». Семён посмотрел на часы, задумался и кивнул ей. «Одевайся, успеем заехать в одно место». В дверь позвонила соседка Сабина Фёдоровна. Кузя ей обрадовался, запрыгал. Уводя собаку, соседка Семёна улыбнулась ласково и кокетливо, а Наташа равнодушно, как будто привыкла к мимолетным женщинам в его квартире и уже не обращала на них внимания. И каждая считала, что он на ней женится. «Одевайся», — поторопил Семён. Наташа не удивилась, когда такси свернуло к дому Володи. Она сама хотела посоветовать Семёну поговорить с братом, то есть с братом брата. «Сколько Володе лет?» — спросила она, входя в подъезд. «Он на 5 лет моложе Витьки», — неохотно ответил Семён. У Ларисы был только один повод желать Виктору смерти, если она собиралась замуж за Володю. Потому что Наташа успела узнать об убитом соседе, Виктор не стал бы портить бывшей жене жизнь, если бы она снова вышла замуж. За кого угодно, кроме Володи. Ну и Семёна, конечно. На роковую женщину Лариса не похожа, но окрутить молодого парня для девушки из эскорта, наверное, большой проблемой не являлось. Впрочем, Наташа плохо представляла себе подробности Ларисиной профессии. Семён нажал на кнопку дверного звонка. Из-за обитой черной искусственной кожей двери донесся негромкий звон. Семён недолго подождал и снова позвонил. Дверь распахнулась, когда Наташа решила, что им не откроют. «Ты?» — заспанный парень зло посмотрел на Семёна. Наташу тоже посмотрел, но без интереса, как на мебель. Володя был на полголовы выше Семёна. Длинные до плеч волосы спутаны. Наверное, звонок его разбудил. «Спасибо, что к матери съездил», — неохотно процедил парень. Пускать в квартиру он их не собирался. «Ты спишь с Лариской?» — спросил Семён. «Что?» — опешил парень и почему-то уставился на Наташу. «Вы что, кокаина нанюхались?» «У меня мало времени», — процедил Семён. «Витю убили. Ты хочешь, чтобы я к ментам пошел? «Да и я-то здесь при чем?» Володя перевел взгляд на Семёна. Взгляд был злым. «Лариса к тебе недавно приходила, поздно вечером. Зачем?» «Слушай, я сам обалдел, когда она пришла». «Зачем она приходила?» «Хотела, чтобы я попросил у тебя Витькин комп». Володя говорил неохотно, но, как Наташа, показалось чистую правду. «А я сразу сказала, что ничего у тебя просить не буду. Она побыла 10 минут и ушла». Семён молчал, думал. «Я до этого Ларису 100 лет не видел. Только тебе могло прийти в голову, что я мог...» «Ладно, пока». Семён потянул Наташу к лифту и в лифте хмуро спросил. «Он врет, как думаешь?» «Он не врет», — уверенно сказала Наташа. Семён замолчал и молчал до самой клиники. А когда вылезал из машины, засмеялся, появившийся словно ниоткуда, женщине в пушистой рыжей шубке, поцеловал даме ручку повыше перчатки и, взяв за локоток, повел к дверям клиники. На оставшуюся в машине Наташу он не оглянулся. Проснулась Антонина с еще более мерзким настроением, чем засыпала. Она любила Семёна, радовалась походам к нему. Она была уверена, что он один из очень немногих, кто немедленно бросится ей на помощь, если это понадобится. В Михаиле сомневалась, а в Семёне была уверена. Нестерпимо хотелось позвонить художнице Наташе и предупредить. Антонина не позвонила, конечно. Она хорошо знала, что в чужую жизнь лезть нельзя даже с самыми лучшими намерениями, особенно когда об этом не просят. Еще хотела сказать Наташе, чтобы перестала бояться за Семёна. Никто не пытался его убить, заманивая ложным вызовом. Но сказать это было невозможно, не сказав главного. Пустой день следовало чем-то занять, и Антонина принялась за уборку. Пропылесосила квартиру, запустила стиральную машину, очистила до блеска кухонную плиту. Телефон зазвонил, когда Антонина доставала стремянку, чтобы протереть плафоны на люстрах. Звонила Оксана. «Ну как ты?» — спросила Антонина. «Нормально, поправилась». Голос у девушки был звонкий, бодрый. «Спасибо вам за все». «Не за что», — отмахнулась Антонина. «Антонина Александровна?» «Да?» «Степа мне рассказал про Елизавету». Антонина в этом не сомневалась. Когда-то она тоже все рассказывала Михаилу, а он ей. Его посадили за то, что он подписал акты приемки на объекте, где стояла негодная электропроводка. Его просто заставили... «Заставить невозможно», — мягко перебила Антонина. «Да он понимает, он виноват. Но на него сильно давили. Нужно было либо увольняться, либо подписывать». Антонина одной рукой подвинула стремянку, ставя ее на место. Указания шли от городского начальства, но само начальство со Степой, конечно, дела не имело. Разговаривал он с Лизой. Антонина замерла. Провела рукой по лбу и ухватилась за стремянку. Захотелось сесть на пол. «Елизавета служила посредником между Степаном и городской властью?» — уточнила Антонина. «Да, она в мэрии работала, но на следствии и потом на суде никто из начальства не фигурировал, и Лиска тоже. Это было понятно и неудивительно. Находят и сажают всегда только стрелочников. Тех, кто успешно осваивает городской бюджет, не трогают. Лиска сама Степу нашла, когда он освободился. Она тогда в мэрии уже не работала, она была беременная. Я знаю, Степан мне говорил. В общем, Елизавета стала его уговаривать, чтобы он потребовал свою часть от тех, кто ему оборудование навязывал. У Степа доказательств на них не было, а у Елизаветы были. Она толкала Степана на шантаж. Антонина подошла к дивану, села. Да, но Степа не согласился. Оксана вздохнула и прошептала в трубку. Лиска просила его достать пистолет. «Он достал?» — как можно равнодушнее спросила Антонина. «Нет, конечно, Степа не преступник». Девушка помолчала и опять тяжело вздохнула. Но с нужными людьми ее свел. После тюрьмы у него связи были. Это Антонина понимала. Потом Елизавета снова к нему пришла. Это когда ребенка у нее уже не было. Ребенок мертвым родился. Она снова стала его уговаривать получить с начальства деньги, но Степа отказался. Он тогда работу найти не мог, пил сильно, а все равно отказался. А после прихода Елизаветы он пить бросил, поехал в Москву, на работу устроился, меня встретил. А то, что он когда-то ошибся... «В этом ничего ужасного нет», — подтвердила Антонина. «Мало кто в жизни не ошибается. На ошибках учится. Главное — вовремя сделать выводы». Стиральная машина перешла в режим отжима, затряслась, загудела. Антонина от этого каждый раз начинала опасаться за сохранность собственной квартиры. Попрощавшись с Оксаной, она бросила телефон рядом с собой. В голове крутилась старая мудрая мысль. Обычные люди учатся на своих ошибках, умные учатся на чужих ошибках, а дураков не учат ничто. Почему-то сейчас Антонина казалась себе большой дурой. Картину Елизавете надо было отдать. Наташа заехала в мастерскую и к дому подходила с твердым намерением возвратить заказчице картину сегодня же. На человека, курившего на лестнице, Наташа даже не посмотрела. Курить в подъездах было нельзя, но все курили, и соседи относились к этому с пониманием. «Где тебя носит с утра пораньше?» — весело окликнул Наташу человек. Он медленно спускался по лестнице, расставив руки. Солнце из подъездного окна светило ему в спину. Лица было почти не видно, но не узнать человека Наташа не могла. «Гарик!» — ахнула она. «Наташенька!» Гарик обнял ее вместе с сумками, заглянул в лицо. «Я соскучился». В прошлом году он тоже приехал к ней почти с самолета. Оставил у родителей вещи и помчался к Наташе. Только в прошлом году она помнила, что он должен приехать. Тогда она его ждала. Наташа поёрзала, освобождая руки от его объятий, отперла дверь и улыбнулась. «Проходи». Гарик за год неуловимо изменился. Наверное, это называется «возмужал». Он смотрел на Наташу и улыбался. У нее губы тоже сами растягивались в улыбку. Когда-то им было вместе очень хорошо. И сейчас это было приятно вспоминать. «Как живешь?» — раздеваясь, спросил Гарик. «Нормально. А ты?» «Скучаю в Москве. Возвращайся». Он не ответил. Чмокнул Наташу в лоб, прошел в комнату и сел на диван. «Ты надолго?» Наташа не стала садиться рядом. Она отошла к окну и прислонилась к подоконнику. «На 2 недели!» Он закинул руки за голову, покачался и вздохнул. «Я хочу взять тебя с собой». «Это невозможно, Гарик», — улыбнулась Наташа. «Я понимаю, визу делать долго, и еще надо оформить брак». «Гарик, это невозможно». «Почему?» — весело удивился он. «Это надо было давно сделать, но лучше поздно, чем никогда». «Перестань», — фыркнула Наташа. Разговор получался несерьезный, шутовской. «Ты прекрасно живешь без меня, а я живу без тебя. Но я все равно рада тебя видеть», — честно призналась Наташа. «Я по тебе скучаю». Это Гарик произнес серьезно, без улыбки. «Я правда по тебе скучаю, Наташ». «Ты скучаешь не по мне», — Наташа улыбнулась. «Просто тебе одиноко в чужой стране, и хочется, чтобы кто-то был рядом». «Да», — кивнул он, — «я хочу, чтобы рядом была ты». Гарик был похож на обиженного щенка. Наташа захотелось погладить его по голове. «Рядом с тобой должна быть женщина, без которой ты не сможешь прожить год. Просто не сможешь. Сбежишь, несмотря на все контракты». «Ты обиделась, что я раньше не сделала тебе предложение?» «Нет», — заверила Наташа. «Знаешь, раньше мне очень хотелось с тобой уехать. А сейчас я понимаю, что это была бы ужасная ошибка для нас обоих». «Почему?» — не понимал Гарик. «Трудно объяснить. Мы с тобой по-своему друг друга любили, но это не то». «У тебя кто-то появился?» Он посмотрел на Наташу с грустью. «Да», — покивала Наташа, — «но дело даже не в этом. Дело в том, что Семен стал частью ее самой, а с Гариком такого никогда не было. Гарик всегда был сам по себе, а Наташа сама по себе. Какое счастье, что она не успела выйти замуж за Гарика. Я очень рада тебя видеть, правда, но сейчас тебе лучше уйти, извини». «Я думал, все будет по-другому», — печально сказал он. Одевался он молча, стараясь не смотреть на Наташу. А когда взялся за ручку двери, Наташа потянула его за рукав, поднялась на цыпочки и поцеловала в щеку. Дверь Гарик уже успел приоткрыть, а распахивая ее шире, едва не ударил по лбу оказавшегося за ней Семена. «Пока», — сказала Гарику вслед Наташа и посторонилась, чтобы Семен мог войти. «Кто это?» Проводя Гарика глазами, глухо спросил Семен. «Гарик, мой бывший друг, он приехал из Америки». «Ты обещала, что не будешь с ним встречаться». Наташе не понравилось, как Семен на нее смотрел. «Я с ним не встречалась», — стараясь говорить спокойно, объяснила она. «Я ему сказала, что у меня есть друг, и никаких вопросов больше не возникло. Понимаешь?» «И поэтому ты с ним целовалась?» «Я с ним не целовалась». «Да я же видел». Семен на секунду закрыл глаза, снова их открыл и посмотрел мимо Наташи. «Я тебя ненавижу». «Семен!» На миг Наташа показала, что он сейчас ее толкнет или ударит. Но Семен молча отвернулся и побежал по лестнице. Сердце застучало так сильно, что почти заглушало топот на лестнице. Впрочем, Семен не сильно топал. Наташа закрыла дверь и прислонилась к ней спиной. Зазнобила. Она обняла себя руками. То, что случилось, было таким нелепым, что казалось нереальным. Еще утром потекли слезы, но Наташа этого не заметила. Утром Семен обрадовался тетке в рыжей шубе, а на Наташу даже не посмотрел. Гарик был только предлогом, поводом. Нашелся повод, и Семен Наташу бросил, как бросал до этого других. И каждая считала, что он на ней женится. Слезы текли и текли. Пришлось оторваться от двери и добрести до ванной. Вместо 3 секретарш на месте оказалась только одна. Секретари Борису были не нужны, просто отсутствие еще 2 девушек бросилось в глаза. Присутствовавшая радостно с ним поздоровалась, Борис заставил себя улыбнуться. Только отпирая кабинет, понял, что выглядит девушка необычно. Темно-красное платье открывало плечи, и макияжа на лице было больше, чем принято. «Сегодня корпоратив», — запоздало вспомнил он. «Сегодня придется дольше обычного быть на людях. Придется произносить речи, отпускать дамам комплименты. От этого захотелось застонать». Он включил компьютер, принялся читать новости, но прочитанное в голове не откладывалось. «Хорошо, что впереди каникулы. Он будет 2 недели лежать и смотреть в потолок. Лиза хорошая жена, она не станет ему мешать. Время тянулось медленно. Борис оделся, вышел на улицу, пообедал в ресторане. Аппетита не было, но он себя заставил. Телефон он достал, немного не дойдя до офисных дверей. Ирена не ответила. Он снова набрал номер. Ненадолго показавшееся солнце сменилось липким снегом. Он отошел под козырек здания, отвернулся от снующих коллег. В трубке продолжали раздаваться длинные гудки. Потом женский голос предлагал оставить сообщение. Он снова набирал номер и снова слушал гудки. Наверное, он простоял бы так до вечера, но в трубке негромко щелкнуло, и веселый Иренин голос произнес: «Привет!» «Ты где, Ира?» — спросил он. «Я?» — она засмеялась. «Смотрю в окно. Погода так себе, как считаешь?» Она была пьяна. Пьяна настолько, что с трудом выговаривала слова. «Ты где, Ирочка?» Она вздохнула. Борис не исключал, что она плохо понимает, что он у нее спрашивает. «Иди ты к черту!» — выдохнула Ирена и, кажется, снова засмеялась. Трубка умолкла, Борис сбежал с крыльца, быстро пошел к машине. Скорее всего, в гостинице ее уже не было, но шанс оставался. Мимо гостиничной охраны он прошел, отвернувшись, а потом долго стучал в дверь номера. Дверь распахнулась, когда он этого уже не ждал. Ирена стояла, держась за ручку двери, и покачивалась. Гусиные лапки вокруг глаз казались глубокими, как у старухи. Скорее всего, это было вызвано спиртным, но ему показалось, что Ирена постарела, потому что снова оказалась без него. Сначала он вернул ей молодость, а потом окунул в старость. Борис оторвал ее от двери. Ирена качнулась, он подхватил ее под руку, захлопнул дверь. «Одевайся!» «Отстань! Я спать хочу!» «Одевайся!» Он перехватил ее 2 руками, потому что она попыталась сползти на пол. «Собери мозги и одевайся!» Он дотащил ее до кровати, опустил на матрас. Ирена села, опустив лицо в сомкнутые ладони. На прикроватной тумбочке он заметил полупустую бутылку коньяка. Брезгливо взял бутылку рукой, зашел в туалет и вылил содержимое в раковину. Заглянув в шкаф, достал серый брючный костюм, бросил на кровать рядом с Иреной. Этого костюма на ней он раньше не видел. «Одевайся!» Она покорно потянулась к серым брюкам. Борису показалось, что взгляд у нее стал более осмысленным. Одевалась она долго. Он терпеливо ждал. Помог надеть ей шубу, взял со стола карточку ключ, захлопнул дверь номера, держа ее под руку. Смотреть на нее было неприятно и больно. В холле охранник скользнул по ним равнодушным взглядом. Впрочем, к этому моменту Ирена переступала ногами уже достаточно твердо. Дверь машины для Ирены он открыл заднюю. И правильно, она сразу улеглась на сиденье. Борис молча захлопнул дверь, обойдя машину, сел за руль. Надо было позвонить Антонине, но он не стал. Сестры может не оказаться дома, а что делать в этом случае, Борис просто не представлял. Ему повезло. Антонина открыла дверь. Отвечать на звонок не хотелось. Наташа снова промокнула бумажным платком слезы, которые никак не хотели прекращаться, и, стараясь говорить ровно, поздоровалась с Елизаветой. «Я понимаю, Наташенька», — виновато проговорила заказчица. «Перед Новым годом всегда много хлопот, но, может быть, вы все-таки сможете привести картину?» Просьба была справедливой. Деньги за работу Наташа получила, отдать картину было необходимо. «Если хотите, я могу сама приехать и забрать». «Не надо». Наташа отодвинула телефон от уха и высморкалась. «Я привезу. Прямо сейчас». Прямо сейчас она была такой опухшей, что умываться пришлось долго, а потом долго краситься, пытаясь замаскировать красные глаза. Наверное, замаскировалась Наташа плохо, потому что, увидев ее, Елизавета испуганно ахнула. «Наташа, что с вами?» Наташа протянула хозяйке целлофановую сумку с упакованной картиной, а ответить не смогла, потому что снова подступили слезы, и пришлось замереть, чтобы их сдержать. «Наташенька, что случилось?» Елизавета прихватила сумку и заглянула Наташе в лицо. Взгляд у нее был грустный и участливый. Наташа хотела ответить, что все в порядке, но не смогла. Слезы все-таки потекли, несмотря на все Наташины старания. «Раздевайся», — решительно сказала Елизавета. Сумку с картиной она прислонила к стене. И поскольку Наташа не двигалась, подергала ее за рукав куртки. «Раздевайся!» Наташа затрясла головой. «Спасибо, я пойду». Но хозяйка решительно ее удержала и сама начала расстегивать кнопки куртки. Наташа послушно разделась, бросила куртку на стул. «Пойдем». Елизавета провела ее на кухню, открыла одну из полок и повернулась к Наташе. «Выпить хочешь?» «Хочу», — мрачно решила Наташа. Из спиртного у хозяйки оказался только коньяк. Крепкий напиток обжег горло, в груди потеплело. Елизавета пить не стала, села напротив Наташи и участливо спросила. «Кто-нибудь заболел? Или...» «Или...» — кивнула Наташа. «Молодой человек?» «Он не молодой». Наташа потянулась к рюмке и еще немного отпила. «Ты с ним поссорилась?» «Он меня бросил». Елизавета резко поднялась, отошла к окну. Солнце светило ей в волосы. Когда Наташа сюда добиралась, солнца на улице не было. Впрочем, она могла просто его не заметить. На солнце Елизаветины волосы отливали рыжиной. Елизавете это шло. Раньше Наташа Елизавету не любила, и хозяйка казалась ей неинтересной. А на самом деле она очень миленькая, симпатичная. «Это со всеми случается». Елизавета отвернулась от окна. «Надо немножко потерпеть, и все пройдет». От коньяка слезы течь перестали. А может быть, не от коньяка, а от того, что Елизавета, которую Наташа раньше терпеть не могла, смотрит с участием и пониманием. «Не пройдет. У меня жизнь кончилась». Это было правдой. У нее кончилась прежняя жизнь. Теперь будет какая-то другая. Теперь будет жизнь, от которой лучше удавиться. «Перестань! Вам легко говорить!» — жалобно проблеяла Наташа. Ей очень хотелось, чтобы ее пожалели. «Тебе!» — поправила Елизавета. «Тебе!» — не удивившись, послушно повторила Наташа. «А чему удивляться?» Раньше Елизавета была хозяйкой, Наташа ее не любила, и общались они официально. А теперь Наташа на Елизавету не работает. Теперь они подруги. Наташа опять подтянулась к рюмке. Рюмка была пуста, Елизавета, вздохнув, снова в нее плеснула. Жизнь изменилась сразу и во всем. Раньше Наташа коньяк терпеть не могла и никогда его не пила, а теперь глотнула с удовольствием. «Почему же мне легко говорить?» Грустно усмехнувшись, спросила хозяйка. «Ты думаешь, у меня в жизни всегда все было гладко?» «Какая разница, как было?» — перебила Наташа. «Важно, что сейчас есть. У тебя муж хороший, он тебя любит. А с Наташей судьба обошлась жестоко, то есть Семен обошелся». Тут Наташа стала так себя жалко, что она заплакала. Плакать понравилось. Хозяйка подвинула ей пачку бумажных салфеток. Наташа рыдала и жаловалась, а Елизавета, то есть Лиза, ее успокаивала. Потом Лиза вызвала Наташу такси и проводила до машины. В машине ее укачало. Выбираясь у своего подъезда, Наташа едва не упала. Но тут кто-то больно схватил ее за плечо, и голос Семена констатировал: «Алкоголичка». Из соседней комнаты послышался шорох. Кажется, женщина проснулась. Антонина прислушалась. Шорох повторился, и почти сразу женщина появилась в дверях. Женщине было неловко. Она старалась не смотреть на Антонину. «Простите меня», — извинилась гостья. «Я сейчас уйду». Антонина постаралась улыбнуться как можно дружелюбнее. «Подождите, Ирочка, сейчас пообедаем, потом приедет Боря». «Нет», — гостья затрясла головой. «Нет, спасибо, я пойду». Гостья Антонине не нравилась. По сравнению с этой тощей пьянчушкой, даже неумная Лиза казалась верхом совершенства. Ирена надела шубу. Антонина вежливо с ней попрощалась, заперла дверь. Хотела позвонить брату, но не стала. Через час Борис позвонил сам. «Проснулась и уехала», — доложила Антонина. «Что?» — ахнул Борис. «Какого черта ты ее отпустила?» «А что я должна была делать?» — возмутилась Антонина. «Я ей предложила тебя дождаться, а она отказалась». Дальше брат слушать не стал, отключился. Антонина с раздражением бросила телефон на диван, подумала и переложила на место, на этажерку. Ирена ей не нравилась, но Антонина почувствовала себя виноватой. А через некоторое время начала испытывать заметное беспокойство. Хотелось убедиться, что Ирена благополучно добралась до дома или куда там еще ей надо было добраться. Вот так всегда. Антонине навязывают чужие проблемы, а она становится виновата непонятно в чем. Антонина старалась себя жалеть, но получалось плохо. А когда раздался звонок в дверь, и усталый Борис шагнул в прихожую, мрачно спросила. «Нашлась?» Брат покачал головой. Он был таким замотанным и несчастным, что смотреть на это не хотелось. Антонина отправилась на кухню, машинально включила чайник. Борис появился через минуту. Сел за стол, поправил крышку на сахарнице. Он с детства любил во всем порядок. Из отеля она уехала. «Она не москвичка?» Борис покачал головой. «Нет». «Ты познакомился с ней в командировке», — догадалась Антонина. Впрочем, догадаться было нетрудно. Боря изменился после командировки. После командировки он стал казаться усталым и скучающим. Интересно, Лиза это замечает? «Я поехал узнать о Лизе». «Что узнать?» «Неважно». Он вздохнул и признался. «У Лизы есть крупная сумма денег». «Какая сумма?» — как можно равнодушнее спросила Антонина. «Миллион». «Прилично», — кивнула Антонина. Она понятия не имела, сколько должно прилипнуть к рукам девушки, которая связывает бизнесмена с представителями власти. Наверное, миллион — подходящая сумма. «Для провинции это много». «Это и для меня много. Чаю хочешь?» «Давай». Антонина снова включила успевший остыть чайник, достала из холодильника нарезку колбасы. «Ты решил, что деньги криминальные?» «Я это допускал». Антонина злилась на него из-за Ирены. Ей совсем не понравилось, что он притащил к ней пьяную бабу. Но сейчас ей стало так его жаль, что она заплакала бы, если бы умела. Он никогда не поверит, что Антонина способна что-то украсть. И спокойно допускает, что такое могла сделать его жена. «Она могла продать дачу, бабушкин дом». «Могла», — согласился Борис. Антонина заварила чай, поставила перед братом кружку. «Ты познакомился с Ириной на работе?» «Нет», — он поморщился. «Я случайно с ней познакомился. Она жена бывшего мэра, вдова». «Что случилось с мэром?» Себе Антонина чай заваривать не стала. Сделала маленький бутерброд и равнодушно его сживала. «ДТП. Ирена дважды вдова». Борис провел ладонями по лицу. «Я мог сделать ее счастливой». «Ты мог бы сделать счастливыми тысячи баб», — зло сказала Антонина. «И что от этого? Мне вот тоже хочется, чтобы кто-нибудь сделал меня счастливой. Возьми себя в руки. Сколько ты эту Ирену знал? 3 дня? 5?» Она чуть не ляпнула, что недавно он уже повесил на себя Лизу. Теперь не знает, как от нее отделаться. Такие ошибки можно делать в 20, а не в 55. Брат молчал. Антонина не была уверена, что он ее слышит. «Боря, хватит дурака валять», — попросила Антонина. «Возьми себя в руки и поезжай домой. Ты не хуже меня знаешь, что забудешь об Ирене через месяц. В крайнем случае, через 2». Борис посмотрел на нее и кисло улыбнулся. И опять Антонине показалось, что он ее не слышит. Она очень не любила недостойного поведения и поэтому вздохнула с облегчением, когда он ушел.